Тетя Лина таки его уговорила, и теперь Джой торчал возле их дома, ожидая, когда та вытащит упирающуюся дочь на прогулку, и безадресно злился то на собственную мягкотелость, но не может он отказать почтенным женщинам в настоятельной просьбе, то на саму несчастную и упрямую тетю Лину, то на ее не менее упрямую дочь. Что, так трудно уступить своей волнующейся, так много вынесшей матери? Несколько раз порывался уехать, но атовистически в наши суровые дни орган совести не давал этого сделать. И, видно, занятость не сошлешься, потому что сегодня воскресенье, а он некоторое время назад клятвенно обещал маме, что всегда будет в этот день отдыхать. Джой собрался уже отзвониться и уехать. Как заметил, появившиеся в конце аллеи две женские фигуры. Пришлось отключить телефон, сложить руки на груди и терпеливо наблюдать за их приближением. Мать с дочерью шли медленно, то и дело останавливаясь, то ли окрестностями полюбоваться, то ли передохнуть. Инга брела, спрятав руки в карманы, а нос – шарф. Смотрела в землю. Упасть, что ли, боится? Насколько он мог разглядеть отсюда, девушка все еще была бледной. Краску лицу придавал все тот же алый шарф. Женщины посидели на скамейке, потом тетя Лина, видимо, придумала какой-то предлог и, многозначительно глянув в его сторону, убежала. Джой внутренне подобрался, но внешне только поменял ноги и удобнее привалился к машине. Он совершенно не представлял, как подойти к Инге Инсон. Мол, вот и я. Помнишь, твоя душа жила у меня в квартире и в моем позаимствованном теле гоняла на машине по ночным автострадам. «Да-да, само собой», — ответит Инга. «А как же? Как такого не упомнить? А ты не помнишь, как позвонить в психушку?» С подобными красочными внутренними диалогами и такими же черепашьими темпами он еще долго с места не сдвинется. Джой решительно оттолкнулся от машины и замер. Девушка, закинув голову, хохотала в голос. На одно сумасшедшее мгновение Джою показалось над его подслушанными мыслями. Инга неожиданно замолчала и, вытянув шею, начала интенсивно оглядывать окрестности, кого-то высматривая. «Тетю Лину, что ли?» Медленно, отталкиваясь от скамьи, руками поднялась, втянула, как черепаха, голову в плечи, вернее, в шарф, и двинулась к дому. Джой открыл рот, окликнуть и закрыл, наблюдая за странным танцем, устроенным Ингой на дорожке. Шаг вперед, шаг назад, влево-вправо. Она словно повторяла па невидимого партнера. Джой привалился обратно к машине. И как это называется? Психиатрия, в смысле. Синдром навязчивых движений? Он как-то не рассчитывал иметь дело с психически не очень нормальным человеком. Словно продолжая демонстрировать эту самую ненормальность, Инга замерла посреди дорожки, нахохлившись замерзшим воробьем. Постояла, резко развернулась и стартанула по направлению к нему с такой скоростью, что Джой только пару раз моргнуть успел, прежде чем сообразил, что она несется прямо на проезжую часть. Он ухватил ее сначала за шарф, потом поперек груди, дернул на себя, и их чуть не снесло волной воздуха от промчавшегося мимо автомобиля. Рефлекторно нажатый водителем пронзительный сигнал затих вдали, но Джой отшатнулся еще больше и больно приложился копчиком о крыло собственной машины. «Черт!» Они уже буквально сидели на капоте. Джой поглядел на русый затылок девушки. Хорошо еще головой ему в нос не заехала. «Может, вы, наконец, с меня слезете?» Очнувшаяся Инга затрепыхалась в его руках. «А может, вы меня уже отпустите и прекращайте лапать?» Джой оценил диспозицию. «Ну да, некоторым образом лапает», и разжал руки, проворчал. «За что успел, зато и схватил». «Как это вы метко схватили?» заметила Инга, поправляя сбившееся на груди пальто. Джой чуть не улыбнулся, узнав обвиняющие нотки, так часто звучавшие в голосе его призрачной соседки, но обстановка к смеху совершенно не располагала. «Вот какого черта! Вы сиганули прямо под машину!» Инга вновь погрузилась в свой шарф, как подводная лодка в воду. На поверхности одни только взлохмаченные волосы и глаза остались. Повернулась, поглядела на дорогу с непрерывным движением, потом на пустую аллею. Он ждал, изображая подчеркнутый интерес. Ответом было невнятное бурчание в шарф. Джой подался вперед, почти нос к носу с девушкой. «Что-что? Я не расслышал!» «Я испугалась», — повторила Инга. Глаза у нее были светлые, не накрашенные, но все равно очень выразительные, несчастные. «Чего?» «Там один тип был». Девушка махнула в сторону аллеи. «Такой неприятный. Я испугалась». Джой обязательно поверил бы девушке с такими честными страдающими глазами, если бы не видел, что на аллее Инга была совершенно одна. «Он к вам что, приставал?» «Может, у нее бзик на сексуальной почве? Он бы, например, точно свихнулся за год без секса. Хотя откуда ему знать, что у нее никого не было? Парень же ее дома навещает, пусть и бывший. Знаем, знаем мы этих бывших». Инга замотала головой. «Нет, он просто мне дорогу загораживал». «Ага, вот оказывается, что за ритуальные танцы на аллее». Инга пыталась обогнуть несуществующего страшного мужика. «Почему тетя Лина ничего про это не рассказывала?» «Боялась, что тогда он точно откажется видеться с ее дочерью?» «Ну да, а так ему неподготовленному гораздо легче. Не знаешь, как и реагировать». Джой попытался встать с капота и охнул от боли в отбитом крестце. Инга испугалась. «Ой, вы ударились сильно, да? Дайте посмотрю». «Ну, если вам так нравится разглядывать мужские зады», – буркнул Джой, потирая кулаком ушибленное место. «И пальто испачкалось», – виновато сказала Инга. «Давайте хоть отряхну». «Ничего уже не поможет», – сурово заявил Джой. «Только химчистка». «Тогда давайте я вам химчистку оплачу». «Вот вы все так говорите», – ворчал Джой, буквально ежедневно вытаскивающий из-под машин зазевавшихся девушек. «А потом даже доброго слова на прощание не скажете». Инга молитвенно сложила руки. «Скажу». «Ага», – сообразил всегда быстро ориентировавшийся Джой. «Тогда вы сейчас отведете меня в кафе и напоите кофе в знак благодарности». Инга растерялась. «Кафе? Ну, я...» «Вон там я как раз подходящее видел». Джой подхватил ее под локоть и, не забывая страдальчески морщиться и прихрамывать, решительно потащил за собой слабо сопротивляющуюся и бормочущую бессвязное «ну нет, я...» девушку. Основной аргумент Инга сформулировала уже в кафе. «Мама ее потеряет, испугается. Так позвоните». Мол, встретили знакомого и... «Нет, давайте лучше я». Он выдрал из пальцев конец растерявшейся Инги мобильник и пошел с ним к выходу. «Вы только не говорите ей!» – крикнула Инга вслед. «Про машину в смысле?» Джой, не оглядываясь, потряс поднятым телефоном. «Не учите ученого!» Испуганная тетя Лина, правильно сопоставив двойное отсутствие в сквере дочери Джоя, уже преспокойно чаевничала дома. Он отчитался, сидим в кафе, в упор не помнит. Дал руководящее указание. «Про меня никаких вопросов». Посмотрел сквозь витрину на Ингу. Казалось, девушка готова с головой накрыться своим пальто, как испуганный ребенок одеялом. Учебник психиатрии ему в помощь. «Однако...» Джой глубоко вздохнул, натянул на лицо непринужденную улыбку и толкнул дверь кафе. Я забилась вглубь кабинки и, стараясь ни с кем не встречаться взглядом, рассматривала посетителей. Вроде бы можно вздохнуть свободно. Никто не походил на того мужчину с аллеи. Но я прекрасно помнила одного больничного странного, который сидел вместе с нами в очереди на уколы в процедурный кабинет, даже пересаживался на кушетке по мере передвижения, а потом встал и просто прошел сквозь стену. Так что не доверяй, пока не пощупаешь. Но парня, который меня спас, я уже пощупала. Как и он меня. Даже пытаясь отряхнуть заморавшееся пальто, чуть не отхлопала его по и без того отбитой попе. Только сейчас, сообразив, что мой спаситель запросто может удрать с моим же мобильником, я подскочила, высматривая его. Парень стоял на улице перед витриной, разговаривая по телефону. Успокоившись, я опустилась обратно. Конечно, и чуть не случившийся наезд он организовал, чтобы завладеть твоей старенькой Нокией. Не вали с больной явно, головы на здоровую. Все с вашей мамой улажено, с сообщил парень, кидая на стол сотовый и стягивая пальто. «Ну что, уже сделали заказ?» «А, нет, я же не знаю, что вы любите», – выпалила я, ощупывая в кармане смятые бумажки и горсть мелочи. Как-то не собиралась я сегодня шиковать в кафе. Не знаю, на что вообще хватит. Парень уселся напротив, подернул рукава белого джемпера и начал листать меню. А я принялась его, наконец, рассматривать. С явной примесью восточной крови, а то и чистый азиат. Бурят? Кореец? Из тех редких экземпляров, что привлекательны и на взгляд другой расы. Уверена, поклонницы дарам от него бы просто пищали. Но хоть я и люблю юго-восточный кинематограф и подобные лица на экране, в реальности предпочитаю мужчин с европейской внешностью». Парень постучал пальцем по губам, и я невольно проследила за этим жестом. Рот аккуратный, крепко сжатый. Похоже, не слишком-то он любит улыбаться, но все равно очень привлекательный. Не как многие азиатские актеры по-мальчишески, по-мужски. Широкие плечи, шея длинная и пальцы. Кто-то только что упоминал, что его, вернее ее, не привлекают азиаты. «Джой», — сказал парень, не поднимая глаз. «Что?» – перелистнул страницу. «Зовут меня так. Это по-каковски. Это прозвище. Погоняло. Никнейм. Аватар». Посмотрел серьезными глазами цвета крепко заваренного черного чая, крупнолистового. «А-а-а!» – запоздало среагировала я. «Инга. Итак, Инга, сегодня я не буду вас слишком разорять. А будет еще и завтра?» Но заказанные им кофе и пирожное я потяну. И вообще, я ему должна гораздо больше. Свою жизнь, например. А то, едва выкарабкавшись из одной травмы, я немедленно попыталась устроить себе другую. Я представила, как налетевший автомобиль подбрасывает меня в воздух. Я отлетаю, падаю, перекатываюсь по асфальту, словно сбитая в боулинге кегля. И тут, наконец, накатило. В глазах потемнело, я часто задышала, цепляясь пальцами за столешницу, чтобы не потеряться в настигшем меня кошмаре. Приближающийся в кромешной черноте слепящий свет, нарастающий визг вой, от которого просто лопаются перепонки. «Эй!» Меня аккуратно тыкали пальцем плечо. Я подняла голову и обнаружила, что навалилась на стол. Хорошо, хоть посуду на пол не смахнула. Выпрямилась, проморгалась, потирая лоб и онемевшее лицо. Сидевший напротив меня Джой разглядывал меня, сжав губы. Сказал безо всякого сочувствия, испуга или удивления. «Глянь-ка, жива!» «Извините, у меня просто... часто голова кружится», – пробормотала я. Джой спокойно кивнул, отпил из чашки и поглядел по сторонам, словно потеряв ко мне всякий интерес или подыскивая пути к бегству. Оно и понятно, кому охота с малахольными возиться. То под машину сигает, то в обморок падает. Ну и ладно, практично порадовалась я, зато денег меньше на него потрачу. «Чем еще занимаетесь?» – спросил Джой равнодушно. «Еще? Ну, кроме перебегания дороги на тот свет». «Издевается? Экономистом работаю». «А работаю ли?» Уже звонили из отдела кадров и тактично интересовались, когда я определюсь с выходом или, наоборот, уходом. «Кому нужны работники, почти год отсутствующие на рабочем месте?» «А вы?» «Строю». Джой внимательно поглядел на меня поверх чашки. «Дома и людей». Не знаю, как дома, но отчего-то не сомневаюсь, что строить людей ему удается отлично. Такое же он производит впечатление. «Итак, вы должны мне за химчистку», — напомнил Джой. Я смущенно зашарила по карманам. «А сколько, не знаете, у меня с собой. Потом вам чек предъявлю. Давайте доброшу до дому. Я тут совсем рядом живу. Не надо». «У вас шок, регулярное головокружение, неприятные мужики и все такое прочее. А мне хочется, чтобы моя совесть была чиста. Давайте, давайте, не тормозите». Он даже слегка поддерживал мой локоть. Не так уж я в этом нуждалась, но раз хочется человеку проявлять участие и ответственность до конца, тем более, что мы явно больше не увидимся. Не заинтересовала я Джоя ни как женщина, ни как искрометный собеседник». про такие машины принято говорить средней ценовой категории, то есть куда больше моего годового заработка. Черная, лоснящаяся и чем-то похожая на своего хозяина. Внутри просторно, приятно пахнет, ну и водитель тоже не воняет. Ехать и впрямь было всего несколько минут, но я порадовалась, что не надо идти через сквер. Теперь придется обходить его большим кругом. Не собираюсь я проверять, заявится ли навязчивый призрак туда еще раз. У третьего подъезда остановите. Спасибо. Так значит, чек за химчистку? Я вбил в ваш телефон свой номер. Ваш тоже себе сохранил. Созвонимся. Обязательно. Пробормотала я, выбираясь из машины. И спасибо. Джой отсалютовал без тени улыбки. Всегда готов. «Эй, Инга, привет!» Я оглянулась. От подъезда ко мне торопилась Ксюха. Наклонившись, она бдительно вглядывалась в стекло. Хорошо, Джой уже отъехал. А то с подруги станется влезть в машину, чтобы только проверить, кто это довозит меня до дома. «Это он, да?» спросила Ксюша восторженно. «Это Женя, да? Вы наконец-то встретились?» Я закатила глаза. «Сколько раз говорить, не знаю я никакого Женю. Этим мифическим бывшим другом мама с девчонками мне все мозги промозолили. И сколько бы я ни твердила, что даже знакомых с таким именем не имею, они все больше уверялись, что здесь скрывается какая-то тайна. Подозрительная Настя считала уголовная, романтичная Ксенька с мамой – любовная. А я предполагала, что это просто какая-то очень большая ошибка». «А кто тогда?» Я вкратце обрисовала ситуацию. Ксюха смотрела на меня во все глаза. «Сонина! А! Что происходит? Ты как в больницу попала? Прямо такой популярной стала? Женя какой-то! Краснов твой вернулся! Теперь и этот вот спаситель!» «Ну, может, у меня после травмы профиль стал красивше?» Легкомысленно предположила я. «Ты к нам в гости?» «Может, ты мне попробовать откуда-нибудь свалиться?» Призадумалась Ксюха. Я поглядела на нее с опаской. Подруга терпеть не может, когда мужское внимание достается не ей. Станется еще ногу, например, специально подвернуть. «Не болтай ерунды, пошли домой!» И уже заходя в подъезд, я сообразила, что своего адреса Джою не называла. Вовремя он уехал. Еще бы мгновение... И Ингина подружка разглядела бы его затонированным стеклом. Он ведь не собирался раскрывать свое инкогнито так быстро. А если повезет, и вообще никогда. Джой хмыкнул, вспомнив слова Инсон. «Здравствуйте, я ваш парень». Хотя в это Инга поверит куда легче, чем в рассказы о призраках и собственной странствующей душе. Странная, постоянно испуганная, блеклая, неинтересная. Не такой должна быть Инсон. Его Инсон – девушка, ладно, призрачная девушка-зажигалка, девушка с перцем, жадная до жизни во всех проявлениях. Она – призрак. Даже его приучила обращать внимание на мелочи, которые так красят нашу жизнь и которые мы привычно не замечаем и не ценим. На звезды над головой, на вкусную еду, на ветер в лицо, на фильм, над которым можно посмеяться и чего там, немного попереживать. Цветущие вишни, черт возьми, научила любоваться. Ладно, он сделал, что в его силах. С лечением, с деньгами помог. Даже встретился лицом к лицу, в конце концов. Если понадобится что-то еще, узнает у тети Лины. Но видится снова. Нет уж, увольте. Раз у Инги с головой проблемы, пусть с ней психиатры работают, психологи, специалисты, короче. Он здесь не только не помощник, но еще и помеха. От сумасшедших и вообще людей со странностями ему здорово не по себе. Ну да, ты-то совершенно нормален. Твоя-то собственная история не безумна? Кто запал на привидение, на то, чего нет и не может быть в разумной, упорядоченной, понятной, реальной жизни? «Ну, дед!» – протянул Джой, входя в квартиру. «Ну, ты меня и втравил. И что я с этим всем должен делать?» Он на всякий случай огляделся. А вдруг неугомонный предок знак, какой ему подаст, пусть даже в свойственном ему полтергейстовом стиле. Но последние месяцы в квартире было спокойно. Все исправно работало, открывалось, включалось, ничего не терялось. Даже одежда, небрежно засунутая в шкаф или кинутая на спинку кресла, и та, кажется, не мялась. Как будто домовой взялся за ум и тщательно следил за благополучием, покоем и здоровьем веренного ему дома и его обитателя. Кстати, Джой в задумчивости постучал себя пальцем по губам. А ведь поручение почтенного предка до сих пор еще не выполнено. Ну да, Инга найдена. А как же сокровище? Надо ведь продолжать его поиски. Джой кинул ключи на тумбу. Это значит что? Значит, волей-неволей, но придется встречаться с Ингой. Может, она хотя бы про это вспомнит. «Достали», – констатировал Джой и отправился на кухню почему-то в гораздо лучшем настроении. Он поджидал меня возле дома, но, сканируя при выходе из подъезда окрестности в поисках странных, я не заметила находящегося буквально перед моим носом, пока на него не наткнулась. «Ух, простите!» – я испуганно отпрянула. «А, это вы!» – парень стоял в своей, похоже, любимой позе, скрестив ноги, прислонившись к машине, руки в карманах. Про другого я бы сказала, позирует, как модель из журнала. Но этот отчего-то смотрелся вполне естественно и органично. «Добрый день, Инга. Далеко собрались?» «Здравствуйте. А вы что?» «Я что? Что я здесь делаю?» «Ну, да». Парень потряс поднятым указательным пальцем, как в старой-престарой киносказке. «Должок!» Я невольно улыбнулась. «Да, конечно, химчистка. Сколько с меня?» Расстегнула сумку и уронила ее, вздрогнув от резкого нетерпеливого сигнала такси. Водитель уже замаялся меня ждать. С моей-то черепашьей скоростью, снижающейся еще из-за опаски встретить странных. «Ой!» Я наклонилась. Потом присела на корточки, торопливо собирая рассыпавшееся сумочное содержимое. «Попросите, пожалуйста, такси подождать. Мне надо в больницу, а...» Коричневые замшевые туфли качнулись с носка на пятку, развернулись и пропали с поля зрения. Поспешно побросав все обратно в сумку, я вскинула голову на звук отъезжающей машины и, резко выпрямившись, аж голова закружилась, замахала рукой. «Эй, вы куда? Вот же я!» «Уехал!» Я набросилась на вернувшегося Джоя. «Просила же задержать! Так трудно было!» Я его отпустил. «И как мне теперь добираться?» «Что? Отпустили?» «Я сам вас подброшу!» Джой открыл дверцу машины и посмотрел на обалдевшую меня. Спросил с легким раздражением. «В чем дело? Вы уже никуда не торопитесь?» «Тороплюсь», – пробормотала я. «Это вы меня вечно притормаживаете». «Ну, в прошлый раз торможение пошло вам явно на пользу. Садитесь уже. Или нет?» «Сажусь», – нервно объявила я, прижимая к груди сумку. «А что мне еще остается? Ехать из-за вас на общественном транспорте?» «Да, ужас, ужас», – согласился Джой. «Для меня сейчас это действительно было тем еще квестом. Кругом пихаются, толкаются, ни одного свободного места, духота. Уже этого достаточно. А если еще рядом возникнет странный...» В общем, я либо добиралась на машине с девчонками, либо на такси с мамой. Но сегодня, как назло, никто со мной поехать не смог. А от идеи попросить отвезти Сашу я, подумав, отказалась. Вон, многоопытная Настя, уже 10 лет замужняя, часто повторяет старую пословицу. «Мужику нужна сестра богатая, а жена здоровая». Не то чтобы я строила какие-то планы, конечно, да и вообще мне сейчас ни до чего такого, но... мало ли. Поэтому я заверила маму, уехавшую на юбилей к сестре, что меня обязательно сопроводят. Вряд ли за рулем такси может оказаться какой-нибудь дух умершего. Правда? Я наклонилась, чтобы залезть в машину, но стоящий рядом Джой внезапно ухватил меня за плечо. «Погодите-ка, это что еще такое?» «А?» Я почувствовала прикосновение к шее под затылком, там, где уже второй день соднило. «Синяки, 5 штук», — доложил Джой, — «как будто кто-то хватал вас сзади за шею». «Да?» — я изогнулась, тщательно пытаясь разглядеть что-нибудь в боковом зеркале. «Значит, странный меня все-таки достал». Выпрямившись, встретила взгляд Джоя и честно ответила на невысказанный вопрос. «Но я же вам тогда говорила, это тот мужик в сквере». «Вот как!» – произнес он через паузу. Когда я, наконец, села, хлопнул дверцей машины не как хозяин машины, с излишней силой. Осмотр занял почти час. И я не раз вспоминала Джоя. Тот-то, наверное, бесится, меня поджидая. Отчего было самовольничать, такси отпускать? Владимир Игоревич сообщил, что все хорошо. В принципе, можно дальше наблюдаться в поликлинике, а ему показаться в следующем квартале. А память? Память улучшится? Ты чего-то не помнишь? Я подумала о мифическом Жене. Ну, например, как я все-таки травмировалась. Ну и так, то другое по мелочи. Думаю, со временем все восстановится. Ну, а если нет? Врач закрыл мою историю болезни. «Может, тогда этого и вспоминать не стоит?» «А?» Я улыбнулась в ответ. Уже распрощавшись, замялась в двери. «Владимир Игоревич, а вот мне иногда кое-что видится. Кошмары? Может, попробуем успокоительное?» «Ну, они как бы наяву», – врач кивнул. «Думаю, пора тебе начинать сокращать прием снотворных. Из-за них, возможно, постоянная дневная сонливость». Я вышла, чувствуя одновременно и раздражение, и облегчение. Он не понял, что я хочу сказать. Может, и хорошо, что не понял. Джой подпирал стену напротив кабинета. Я поинтересовалась легким злорадством. Что, заждались? Да за такое время можно было полбольницы проверить, буркнул Джой. Идите к машине, я в туалет.